Этим же вечером Роберт на самолете Ту-154 вылетел рейсом Аэрофлота в Париж. Через 3 часа 25 минут он пересел на рейс Air France, следующий в Вашингтон. В 2 часа ночи Ольга Романенко услышала скрип тормозов машины, остановившейся перед ее домом. Стены в доме были такими тонкими, что в квартиру долетали все звуки с улицы. Поднявшись с кровати, она подошла к окну. Двое мужчин в штатском вылезали из черной правительственной чайки. Они направились к ее подъезду. При виде этих мужчин по телу у нее пробежал холодок. В течение многих лет исчезали многие из ее соседей, и она уже больше никогда не видела их. Некоторые из них были отправлены в сибирские лагеря. Ольга подумала, за кем на этот раз приехали эти люди, но мысли были прерваны стуком в дверь. «Что им нужно от меня?» — подумала она. «Это, наверное, какая-то ошибка». Она открыла дверь, за которой стояли двое мужчин. «Товарищ Ольга Романенко?» «Да». «Главное разведывательное управление, могущественное и наводящее ужас ГРУ. Они оттолкнули ее в сторону и прошли в комнату. Что вы хотите?» «Хотим задать вам несколько вопросов. Я сержант Юрий Громков, а это сержант Владимир Земский». Внезапно страх охватил Ольгу. «Что случилось? Что я сделала?» Земский ухватился за ее слова. «Ага. Значит, вы понимаете, что виноваты?» «Да нет, конечно, нет», — взволнованно произнесла Ольга. «Я не знаю, почему вы приехали ко мне». «Садитесь», — рявкнул Громков, и Ольга села. «Вы только что вернулись из поездки в Швейцарию, не так ли?» «Да», — она начала заикаться, — «но это было... Я получила разрешение от...» «Шпионаж является незаконной деятельностью, Ольга Романенко». «Шпионаж?» Она ужаснулась. «Я не знаю, о чем вы говорите». Один из мужчин уставился на нее, и Ольга внезапно поняла, что на ней надета всего лишь тоненькая ночная рубашка. «Идемте, вы поедете с нами». «Но это какая-то ужасная ошибка. Я работаю в библиотеке. Спросите там у кого угодно». Мужчина рывком поднял ее на ноги. «Идемте». «Куда вы меня забираете?» «В контору. Там с вами побеседуют». Они разрешили ей накинуть пальто поверх ночной рубашки, и, спускаясь по лестнице к машине, Ольга дрожала от холода и думала обо всех людях, которых увезли вот в таких машинах и которые больше не вернулись. Ужасный страх охватил ее. Громков сел за руль, а Ольгу посадили на заднее сиденье рядом с Земским. Она почему-то меньше боялась Земского, но ее потряс сам факт ареста и все то, что происходило с ней. «Прошу вас, поверьте», — искренне сказала Ольга, — «я никогда не предам мою». «Заткнись», — рявкнул Громков. «Послушай, не будь таким грубым с ней», — сказал Владимир Земский. «Я, между прочим, верю ей». Ольга почувствовала, как в сердце затеплилась надежда. «Времена изменились», — продолжал Земский. «Товарищ Горбачев не желает, чтобы мы беспокоили невиновных людей. Те времена уже в прошлом». «А почему ты решил, что она невиновна?» — спросил Громков. «Может, виновна, а может и нет. В конторе это быстро выяснит». Ольга сидела и слушала разговор мужчин, а они говорили о ней, как будто ее вообще не было рядом. «Послушай, Юрий», — сказал Земский, — «ты же знаешь, что в конторе она сознается во всем, независимо от того, виновна она или нет. Мне это не нравится». «Очень жаль, но мы ничего не можем поделать». «Можем». «Что?» «Послушай, почему бы нам просто не отпустить ее? Может сказать, что не застали ее дома. Поводим всех за нос день-другой, а потом про нее забудут, потому что в конторе и так много людей, которых надо допрашивать». Ольга попыталась вставить слово, но в горле у нее пересохло. Ей очень хотелось, чтобы мужчина, сидящий рядом с ней, убедил своего спутника. «А почему мы должны рисковать своими головами ради нее?» — проворчал Громков. «Что нам от этого? Как она отблагодарит нас за это?» Земский повернулся к Ольге и вопросительно посмотрел на нее. У Ольги неожиданно прорезался голос. «У меня нет денег», — сказала она. «Кому нужны твои деньги? Денег у нас полно». «Но у нее есть кое-что другое», — сказал Громков. Прежде чем Ольга успела ответить, Земский обратился к Громкову. «Послушай, Юрий Иванович, ты не можешь требовать от нее этого». Пусть сама выбирает, или будет ласковой с нами, или мы отвезем ее в контору, где будут избивать неделю, а то и две. А потом, наверное, они найдут для нее подходящую психушку». Ольга слышала об этих психушках. Неотапливаемые камеры 1,5 метра на 3 с деревянными нарами без спальных принадлежностей. Быть ласковой с ними, что это значит? Пусть сама выбирает. Земский опять повернулся к Ольге. «Ну, что ты предпочитаешь?» «Я не понимаю». «Ты же слышала, что сказал мой коллега. Если будешь ласковой с нами, мы тебя отпустим. А через некоторое время о тебе, наверное, и вообще забудут». «А что? Что я должна сделать?» Громков усмехнулся, глядя на нее в зеркало. «Просто удели нам несколько минут», — хихикнул он. Внезапно Ольга поняла, что им нужно от нее. Она покачала головой. «Нет, я не могу». «Как хочешь», — сказал Громков и увеличил скорость. «В конторе от души с тобой разберутся. Подождите». Она была в панике, не зная, что делать. Ольге приходилось слышать ужасные истории о том, что случалось с людьми, арестованными и превращенными в зэков. Она думала, что теперь с этим покончено, но оказалось, что нет. Перестройка оставалась просто мифом. Ей не разрешат иметь адвоката или говорить с кем-нибудь. В прошлом некоторые ее знакомые были изнасилованы и убиты агентами ГРУ. И если сейчас ее отвезут в тюрьму, то будут держать там, избивая и насилуя. Если она уступит этим двоим, то, по крайней мере, займет это всего несколько минут, а потом они отпустят ее. Ольга решилась. «Хорошо», — тихо сказала она, — «может быть, вернемся в мою квартиру?» «Я знаю местечко получше», — сказал Громков и развернул машину. «Мне очень жаль, но он старший, и я не могу помешать ему», — прошептал Земский. Ольга промолчала. Они проехали мимо красного здания оперного театра имени Шевченко и направились в большой парк. В этот час парк был совершенно пуст. Громков направил машину под деревья, выключил фары и заглушил двигатель. «Выходим», — сказал он. Все трое вылезли из машины. Громков посмотрел на Ольгу. «Тебе повезло, легко отделаешься. Надеюсь, ты оценишь это». Ольга кивнула, не в силах вымолвить от страха ни слова. Громков подвел их к небольшой полянке. «Раздевайся», — сказал он Ольге. «Мне холодно, может...» Громков влепил ей пощечину. «Делай, что тебе говорят, пока я не передумал». Ольга замялась. Громков занес руку для следующего удара, и она стала расстегивать пальто. «Снимай его». Ольга бросила пальто на землю. «Теперь ночную рубашку». Ольга медленно сняла через голову ночную рубашку, и теперь, дрожа от холода, стояла обнаженная, освещаемая лунным светом. «Хорошее тело», — сказал Громков. «Пожалуйста, еще один звук, и мы отведем тебя в контору». Он толкнул ее на землю. «Я не буду думать об этом. Буду представлять себе, что я в туристическом автобусе в Швейцарии, и я разглядываю прекрасные пейзажи. Я вижу Альпы, покрытые снегом, а вон проезжают санки, а в них мальчик и девочка». Она почувствовала, как он сунул руки ей под ягодицы и грубо овладел ею, причинив боль. «А по дороге проезжают прекрасные автомобили. Я никогда не видела в жизни столько машин. В Швейцарии у каждого есть машина». Громков насиловал ее, издавая дикие животные звуки. «У меня будет маленький домик в горах. Как швейцарцы называют их? Шале? Я буду каждый день есть шоколад коробками». Громков отвалился в сторону, тяжело дыша. Поднявшись, он повернулся к Земскому. «Твоя очередь. Я выйду замуж, у меня будут дети, и мы будем кататься зимой на лыжах в Альпах. Это будет такая чудесная жизнь, и я никогда не вернусь в Россию. Никогда». Этот причинял ей еще большую боль. Он щипал ее за ягодицы, буквально вдавливал ее тело в холодную землю. Боль уже стала почти невыносимой. Земский кончил, поднял голову и посмотрел на Громкова. «Готов поспорить, что ей понравилось», — усмехнулся он. Он протянул руки к Ольгиной шее и сломал ее. На следующий день в местной газете была помещена заметка о библиотекарше, которую изнасиловали и задушили в парке. Власти предупреждают молодых женщин, как опасно ходить в одиночку ночью в парк. Телеграмма «Молния» совершенно секретна. Заместитель начальника ГРУ, заместителю директора АНБ. В одном экземпляре. Содержание. Операция «Конец света». 8. Ольга Романенко. Киев. Уничтожена. Конец. Уиллард Стоун и Монте Бэнкс были самыми настоящими врагами. Оба были безжалостными хищниками, а джунгли, в которых они обитали, представляли собой каменные каньоны Уолл-стрит с их могущественными компаниями, оптовыми закупками и биржевыми сделками. Впервые их интересы столкнулись во время попытки приобретения крупной перерабатывающей компании. Уиллард Стоун первым подал заявку и был уверен, что никаких проблем не возникнет, потому что он был весьма могущественным человеком и обладал такой пугающей репутацией, что нашлось бы очень мало людей, решившихся бросить ему вызов. К великому удивлению, он узнал, что молодой, начинающий предприниматель по имени Монте Бэнкс предложил за компанию большую цену. Тогда Уилларду пришлось поднять свою цену и не один раз. В конце концов, Уиллард Стоун приобрел контроль над компанией, но за гораздо большую цену, чем предполагал заплатить. Спустя 6 месяцев на торги была выставлена крупная электронная фирма, и Стоуну опять пришлось столкнуться с Монте Бэнксом. Цена все поднималась и поднималась, но на этот раз победил Бэнкс. Когда Уиллард Стоун услышал, что Бэнкс собирается выступить в качестве его конкурента при покупке компьютерной фирмы, он решил, что настало время познакомиться со своим противником. Они встретились на нейтральной территории, на острове Парадис на Багамах. Но до того Стоун успел тщательно изучить подноготную конкурента. Он выяснил, что Монте Бэнкс происходит из состоятельной семьи нефтепромышленников и удачно распоряжается своим наследством, вкладывая его в международные корпорации. Они встретились за завтраком. Старый и мудрый Уиллард Стоун и молодой, неудержимый Монте Бэнкс. Беседу начал Уиллард Стоун. «Вы начинаете мне надоедать». «В ваших устах это звучит как большой комплимент», — усмехнулся Монте. «Чего вы хотите?» — спросил Стоун. «Того же, что и вы. Я хочу владеть миром». «Ладно, мир ведь достаточно большой», — задумчиво произнес Стоун. «И что это значит?» «Что в нем хватит места для нас двоих». С этого дня они стали партнерами. Каждый занимался своим бизнесом, но когда дело касалось новых проектов, будь то лесоматериалы, нефть или недвижимость, они вместе заключали сделки и не конкурировали друг с другом. Несколько раз антимонопольный отдел Министерства юстиции пытался остановить их сделки. Но связи Уилларда Стоуна всегда выручали их. Монте Бэнкс владел химическими компаниями, ответственными за массовое загрязнение озер и рек. Но всякий раз, когда против него выдвигались обвинения, они каким-то загадочным образом снимались. Их связь была очень тесной. Операция «Конец света» затрагивала их интересы, поэтому они принимали в ней самое деятельное участие. Вот-вот у них должна была состояться сделка по покупке 10 миллионов акров богатой лесом земли в долине Амазонки. Это была самая выгодная в их жизни сделка. И они не могли допустить, чтобы кто-то стал на их пути. День 13. Вашингтон, США. Шло пленарное заседание Сената США. На трибуне стоял молодой сенатор от штата Юта. «И то, что происходит с нашей экологией, просто национальный позор. Пора этой громадной стране понять, что наш священный долг — сохранить все то, что оставили нам в наследство наши предки. Но это не только священный долг, но и большая честь для нас — защищать землю, воздух и моря от тех, кто бездумно и хищнически уничтожает их. Но так ли мы поступаем? Прилагаем ли для этого все усилия? Или мы позволяем духу алчности управлять нами?» Кевин Паркер сидел на балконе для гостей. В течение 5 минут он уже 3 раза посмотрел на часы. Его интересовало, как долго может еще продолжаться эта речь. Он слушал ее только потому, что договорился позавтракать с выступающим сенатором, от которого ему требовалась одна услуга. Кевин Паркер обожал блуждать в коридорах власти. Был за панибрата с конгрессменами и сенаторами, оказывая им услуги и требуя взамен ответных. Он родился в малообеспеченной семье в Юджине, штат Орегон. Отец его был алкоголиком и владел небольшим лесным складом. Будучи неумелым бизнесменом, он совершенно разваливал обещавший быть доходным бизнес. Молодой Паркер был вынужден в 14 лет пойти работать. Мать его сбежала с другим мужчиной, а он оказался на улице. Он мог легко превратиться в бродягу и закончить тем, чем закончил его отец. Но мальчишку спасло то, что он был очень симпатичным. У него были волнистые белокурые волосы и тонкие аристократические черты лица, доставшиеся ему, должно быть, в наследство от очень далеких предков. Некоторые богатые горожане жалели мальчика, помогали ему и давали работу. Самый состоятельный человек в городе, Джеб Гудспелл, особенно благоволил Кевину, поэтому и предоставил ему работу с неполным рабочим днем в одной из своих компаний. Будучи холостяком, Гудспелл частенько приглашал молодого Паркера к себе домой на обед. «Ты можешь найти свое место в этой жизни», — говорил Гудспелл, «но это невозможно сделать, не имея друзей». «Я знаю, сэр, и очень ценю вашу дружбу. Работа у вас — настоящее спасение для меня». «Но я могу сделать для тебя и больше», — сказал Гудспелл. После обеда они сидели на диване в гостиной. Гудспелл обнял юношу. «Гораздо больше». Он погладил Кевина по плечу. «У тебя отличное тело, ты знаешь об этом?» «Благодарю вас, сэр. Тебе бывает одиноко?» Кевину все время было одиноко. «Да, сэр». «Так вот, больше ты не будешь чувствовать одиночество». Он погладил юношу по руке. «Знаешь, я ведь тоже одинок. Тебе нужен кто-то близкий, кто заботился бы о тебе». «Да, сэр». «У тебя были девушки?» «Ну, я встречался некоторое время со Сью Аллен». «Ты спал с ней?» Кевин покраснел. «Нет, сэр». «Сколько тебе лет, Кевин?» 16, сэр». «Прекрасный возраст. Тот самый возраст, когда тебе пора начинать карьеру». Гудспелл внимательно посмотрел на юношу. «Держу пари, что из тебя выйдет хороший политик». «Политик? Но я ничего не смыслю в этом, сэр». «Поэтому тебе надо учиться, и я собираюсь помочь тебе в этом». «Благодарю вас». «Благодарить можно по-разному», — сказал Гудспелл и положил руку на бедро Кевину. «По-разному». Он посмотрел юноше прямо в глаза. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да, Джеб». Так все и началось. После окончания школы Гудспелл отправили Кевина на учебу в Орегонский университет. Кевин изучал политические дисциплины, а Гудспелл следил за тем, чтобы его протеже завязывал как можно больше знакомств. Привлекательный молодой человек производил на всех хорошее впечатление. Обзаведясь связями, Паркер обнаружил, что может оказывать услуги важным людям и сводить их друг с другом. Вполне естественно, что Паркер занялся лоббистской деятельностью в Вашингтоне и весьма преуспел в своем деле. Гудспелл умер 2 года назад, но к этому времени Паркер уже унаследовал не только талант и богатый опыт своего покровителя, но и его тайные привязанности. Ему нравилось завлекать молодых мальчиков в отдаленные гостиницы, где его никто не смог бы узнать. Сенатор от штата Юта заканчивал свою речь. «И я говорю вам, что мы должны принять этот законопроект, если мы хотим спасти нашу экологию. И по этому вопросу я предлагаю провести поименное голосование». Слава Богу, эта бесконечная сессия завершилась. Кевин Паркер подумал о предстоящем вечере и почувствовал, как восстает плоть. Вчера вечером в хорошо известном увеселительном баре Дэнни он встретил привлекательного юношу. К сожалению, юноша был с приятелем, но в течение вечера они несколько раз обменялись взглядами, а перед уходом Паркер написал записку и сунул ее в руку юноше. Записка была предельно простой: «Завтра вечером». Юноша прочитал записку, улыбнулся и кивнул. Кевин Паркер поспешно переодевался. Он хотел успеть в бар к моменту прихода юноши. Юноша был очень привлекателен, и Паркеру не хотелось, чтобы кто-то еще перехватил его. В этот момент раздался звонок в дверь. «Черт побери», — подумал Кевин, открывая дверь. Там стоял незнакомый мужчина. «Кевин Паркер?» «Да». «Моя фамилия Беллами. Я хотел бы поговорить с вами несколько минут». «Вам следовало решить этот вопрос с моей секретаршей», — недовольно произнес Паркер. «Я не обсуждаю дела в нерабочее время». «Мой приход не связан с бизнесом, мистер Паркер. Он касается вашей недавней поездки в Швейцарию». «Моя поездка в Швейцарию? А в чем дело?» «Нашу организацию интересуют люди, с которыми вы там, возможно, познакомились», — сказал Роберт, предъявляя фальшивое удостоверение сотрудника ЦРУ. Теперь Кевин более внимательно посмотрел на незнакомца. Что от него надо ЦРУ? Они так любопытны, черт бы их побрал. Однако незнакомец был настроен отнюдь не воинственно. Он улыбнулся. «Входите, я вообще-то опаздываю на встречу, но вы же сказали, что это займет всего несколько минут». «Да, сэр. Вы ездили в туристическую поездку в Цюрихе?» «Ага, так вот. В чем дело?» «Это из-за той летающей тарелки», — подумал Кевин. «Вы хотите знать об этой летающей тарелке, не так ли?» «Ладно, я расскажу вам об этом ужасном случае. Любопытно было бы послушать, но, честно говоря, наше учреждение не верит в летающие тарелки. Я пришел сюда для того, чтобы вы рассказали мне о пассажирах автобуса». Паркера это здорово удивило. «Хорошо, но боюсь, что вряд ли смогу помочь вам. Я их никого не знаю». «Я понимаю, мистер Паркер», — спокойно сказал Роберт. «Но, может быть, вы что-то вспомните о них?» Паркер пожал плечами. «Да так, кое-что. Помню, я перекинулся несколькими словами с англичанином, который фотографировал нас». «Лесли Модершет. А кто там еще был?» «О, я немного поговорил с русской девушкой. Довольно приятная. По-моему, она работает где-то в библиотеке». «Ольга Романенко. А может быть, вы еще что-то вспомните, мистер Паркер?» «Да нет, пожалуй, все. А, были еще двое мужчин. Один американец из Техаса, Дэн Уэйн, а другой? Он из Венгрии. У него там свой балаган или цирк, или что-то в этом роде. А, вспомнил, у него балаган». «Вы уверены в этом, мистер Паркер?» «Да, конечно. Он рассказывал мне всякие истории о своем бизнесе. Его определенно потряс вид летающей тарелки. Я думаю, если бы он смог, то с удовольствием стал бы демонстрировать ее в своем балагане. Должен признаться, что зрелище действительно потрясающее. Мне бы, конечно, надо было заявить об этом, но я не хочу, чтобы меня ставили на одну доску с теми психами, которые утверждают, что видят летающие тарелки». «А он случайно не называл своего имени?» «Называл, но это было какое-то труднопроизносимое имя. Я боюсь, что я не вспомню его». «А что-нибудь о нем вы еще помните?» «Но только то, что он очень торопился вернуться в свой балаган». Паркер посмотрел на часы. «Могу ли я вам еще чем-нибудь помочь? Я уже немного опаздываю». «Да нет, благодарю вас, мистер Паркер. Вы мне очень помогли». «Очень рад». Он одарил Роберта ослепительной улыбкой. «Заходите как-нибудь ко мне в офис, мы с вами приятно побеседуем». «Я так и сделаю». «Итак, дело близится к завершению», — подумал Роберт. «Выполню работу и уволюсь. Надо начинать новую жизнь». Роберт позвонил генералу Хиллиарду. «Дело подходит к концу, генерал. Я отыскал Кевина Паркера, лоббиста из Вашингтона. Теперь я собираюсь отыскать последнего пассажира». «Я очень доволен», — ответил генерал Хиллиард. «Вы проделали отличную работу, командир. Побыстрее возвращайтесь к нам». «Да, сэр». «Телеграмма, молния, совершенно секретно. АНБ заместителю директора ЦРУ в одном экземпляре, только для прочтения. Содержание, операция, конец света. 9, Кевин Паркер, Вашингтон. Конец». Когда Кевин Паркер приехал в бар к Дэнни, Он обнаружил, что народу там было еще больше, чем прошлым вечером. Пожилые мужчины были одеты в строгие костюмы, а молодежь в джинсы, куртки и сапоги. Среди присутствующих было несколько человек, одетых в черные кожаные костюмы, которые явно выпадали из общего ансамбля. И Паркер подумал, что никогда не стал бы иметь дело с такими неприятными типами. Это было опасно, а он всегда был осмотрительным. Симпатичный юноша еще не пришел, но Паркер и не ожидал его так рано. Он придет позже, молодой и красивый, когда все остальные уже будут выглядеть усталыми и пропахнут потом. Подойдя к бару, Паркер заказал выпивку и осмотрелся. Молодые мужчины старались максимально привлечь к себе внимание, тогда как старшие, покупатели, внимательно разглядывали их и делали свой выбор. В баре никогда не бывало драк, так как у большинства посетителей были вставные зубы, и они не желали, чтобы им выбили их в случайной заварушке. Паркер заметил, что большинство покупателей уже выбрали себе партнеров, и теперь он прислушивался к знакомым разговорам между ними. Его всегда забавляло, что содержание подобных разговоров было неизменным, независимо от того, где они звучали. В танцевальных барах, в видеобарах или в подпольных клубах, менявших свое местонахождение каждую неделю. Разговоры велись на знакомом жаргоне. «Эта королева ничего из себя не представляет, только воображает о себе. Не понимаю, зачем он пригласил меня. Был ужасно расстроен, говорил что-то о чувственности». «Ты активный или пассивный?» «Активный. Я отдаю приказы девушке». «Очень хорошо. Я люблю выполнять приказы». «Он ругал меня за безнравственность, стоял и критиковал меня. Мою комплекцию, вес, поведение. Тогда я сказал ему: Мэри, между нами все кончено. Но я очень переживаю. Вот почему сегодня пришел сюда. Стараюсь забыть его. Могу я еще выпить?» Наконец в бар вошел тот молодой человек. Он огляделся, увидев Паркера, и подошел к нему. Юноша был еще более привлекательным, чем это запомнилось Паркеру. «Добрый вечер». «Добрый вечер. Извините, что опоздал». «Все в порядке. Мне нетрудно было подождать». Молодой человек достал сигарету и подождал, пока Паркер даст ему прикурить. «Я думал о тебе», — сказал Паркер. «Серьезно?» У юноши были потрясающие ресницы. «Да, могу я угостить тебя. Ну, если это доставит тебе удовольствие. А ты хотел бы, чтобы я остался доволен?» Паркер улыбнулся. Юноша посмотрел ему прямо в глаза и нежно произнес: «Конечно, хотел бы». «Прошлым вечером я видел тебя с мужчиной. Он тебе не подходит?» «А ты подходишь. Я подойду. Почему бы нам не выяснить это? Ты не возражаешь против небольшой прогулки?» «Хорошее предложение». Паркера охватило возбуждение. «Я знаю одно уютное местечко, где мы могли бы побыть вдвоем. Отлично, я только допью». Когда они подошли к выходу, дверь внезапно отворилась, и в бар вошли два крупных молодых человека. Они остановились перед юношей, загородив ему проход. «А вот ты где, сукин сын! Гони должок», — сказал один из них. Юноша удивленно посмотрел на них. «Я не знаю, о чем вы говорите. Никогда раньше не встречал вас. Не надо вешать мне лапшу на уши». Один из мужчин схватил юношу за плечо и выволок на улицу. Паркера охватила ярость. Ему надо было бы вмешаться, но он не мог позволить себе быть замешанным в каком-нибудь скандале. Он так и остался стоять на месте. Второй мужчина сочувственно улыбнулся Паркеру. «Надо тщательнее подбирать партнеров, с этим не надо связываться». Паркер внимательно посмотрел на говорившего. Симпатичный блондин с привлекательными чертами лица. У Кевина появилось чувство, что вечер, может быть, еще не окончательно потерян. «Вы бы мне подошли», — сказал он. «Никогда не знаешь, что готовит тебе судьба, не так ли?» — спросил мужчина, глядя Паркеру прямо в глаза. «Да, это точно. Меня зовут Том, а тебя?» «Пол. Может, позволишь угостить тебя, Пол?» «Спасибо. У тебя есть какие-нибудь планы на вечер?» «Зависит от тебя. Не возражаешь провести ночь со мной?» «Звучит заманчиво. Сколько это будет стоить?» Ты мне нравишься, так что для тебя 200. Меня это устраивает. Еще бы. Ты не пожалеешь. Через 30 минут Пол привел Паркера к дому на Джефферсон-стрит. Они поднялись на 3-й этаж и очутились в маленькой комнатке. Паркер огляделся. «Не слишком здесь свободно, да? В отеле, наверное, было бы хуже». Пол ухмыльнулся. «Но здесь более интимно. И потом, все, что нам нужно, так это кровать». «Ты прав, почему бы тебе не раздеться? Я хочу видеть то, что покупаю». «Конечно». Пол начал раздеваться, у него было великолепное тело. Наблюдая за этим, Паркер ощутил знакомое возбуждение. «А теперь ты раздевайся», — прошептал Пол. «Быстрее, я хочу тебя». «Я тоже хочу тебя, Мэри». Паркер начал снимать одежду. «Как ты любишь?» — спросил Пол. «Попробуем по-всякому, у нас впереди целая ночь». «Конечно, я иду в ванную», — сказал Пол. «Я сейчас свернусь». Паркер лежал на кровати, обнаженный, сдерживая возбуждение, в предвкушении настоящего удовольствия. Он услышал, как его партнер вышел из ванной и подошел к кровати. Кевин протянул руки. «Иди ко мне, Пол». «Иду». И вдруг Паркер почувствовал страшную боль, как будто в грудь ему всадили нож. Открыв глаза, он хватал раскрытым ртом воздух. «Боже мой, что?» Пол уже одевался. «О деньгах? Не беспокойся», — сказал он. «За все заплачено». Телеграмма, молния. Совершенно секретная. ЦРУ, заместителю директора АНБ в одном экземпляре. Только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». 9-й номер. Кевин Паркер, Вашингтон, уничтожен. Конец. Роберт Беллами не смог прочитать газету с последними новостями, потому что находился в самолете, летящем в Венгрию, чтобы отыскать человека, владеющего балаганом. День 14. Будапешт, Венгрия. Перелет из Парижа в Будапешт на самолете авиакомпании «Малев» занял 2 часа 5 минут. Роберт очень мало знал о Венгрии, только то, что во время Второй мировой войны она была союзницей держав, оси Берлин-Рим, а после войны превратилась в сателлита России. Из аэропорта Роберт на автобусе добрался до центра Будапешта, и его восхитило то, что он увидел. Здания в городе были старинные, классической архитектуры, например, громадное здание парламента. Преобладали здания неоготического стиля, а на холме над городом возвышался Королевский дворец. Улицы Будапешта были заполнены автомобилями и торговцами. Автобус остановился перед отелем «Дунна Интерконтиненталь». Роберт вошел в вестибюль и обратился к портье. «Извините, вы говорите по-английски?» — спросил Роберт. «Да, чем могу быть полезен?» «Несколько дней назад мой друг побывал в Будапеште и рассказывал мне, что посетил удивительный балаган. Я подумал, что поскольку уж я здесь, мне тоже следует посмотреть его. Не могли бы вы подсказать мне, где можно его найти?» Портье нахмурился. «Балаган?» Он достал лист бумаги и пробежал его глазами. «Вот смотрите. В настоящее время в Будапеште дают оперу. Несколько театральных постановок, балет. Есть дневные и ночные экскурсии по городу, экскурсии по стране. Очень жаль, но балаган здесь не указан». «Вы уверены?» Портье протянул бумагу Роберту. «Посмотрите сами». Список был составлен на венгерском языке. Роберт вернул бумагу. «Понятно. А могу я с кем-нибудь еще поговорить об этом?» «Может быть, вам смогут помочь в Министерстве культуры?» — сказал портье. Через полчаса Роберт уже разговаривал с чиновником из Министерства культуры. «В Будапеште нет балаганов. Вы уверены, что ваш друг видел его в Венгрии?» «Да». «Но не сказал, где?» «Нет». «Сожалею, но ничем помочь не могу. Если вас что-то еще интересует, «Нет», — ответил Роберт и поднялся. «Благодарю вас, но у меня к вам будет еще один вопрос. Если человек открывает цирк или балаган, должен ли он получить для этого разрешение?» «Обязательно». «А где его получают?» «В управлении по выдаче лицензий». Здание управления по выдаче лицензий располагалось в Будде, рядом со средневековой стеной. Роберту пришлось ждать полчаса, прежде чем его пригласили в кабинет к чиновнику. «К вашим услугам». Роберт улыбнулся. «Простите, что отрываю вас по такому пустяковому делу, но я приехал сюда с маленьким сыном. А он услышал что-то о балагане, выступающем где-то в Венгрии, и я пообещал ему сводить его туда. Вы же знаете, что бывает, когда эти дети вбивают себе что-то в голову». Чиновник удивленно посмотрел на Роберта. «И для этого вы пришли ко мне?» «Сказать по правде, похоже, что никто не знает об этом балагане. А Венгрия такая большая и прекрасная страна. Ну и мне сказали, что если кто-то и знает о том, что происходит в Венгрии, так это вы». Чиновник кивнул. «Да, такие заведения разрешается открывать только при получении лицензии». Он нажал кнопку звонка, и в кабинет вошла секретарша. Они обменялись несколькими фразами на венгерском, и через несколько минут секретарша вернулась с какими-то бумагами. Она передала их чиновнику, который просмотрел их, и сказал Роберту: «За последние 3 месяца выдано 2 лицензии на открытие балаганов. Один из них закрылся месяц назад, а другой...» «Другой до сих пор выступает в Шопране. Это небольшой городок возле границы с Австрией». «А у вас есть имя владельца?» Чиновник снова посмотрел в свои бумаги. «Бушфекете. Ласло Бушфекете». У Ласло Бушфекете был один из самых счастливых дней в жизни. Очень немногие люди находят счастье в своем занятии, и Ласло как раз принадлежал к ограниченному кругу этих счастливчиков. Он был крупным мужчиной, носил наручные часы с бриллиантами, бриллиантовое кольцо и массивный золотой браслет. Его отец владел небольшим балаганом, и после его смерти сын унаследовал дело. Вся жизнь его прошла в балагане, и другой он просто не знал. У Ласло были грандиозные мечты. Он намеревался превратить свой маленький балаган в крупнейший и лучший в Европе. Хотел стать таким же знаменитым, как и П.Т. Барнум. Однако в настоящий момент он мог демонстрировать публике только обычное зрелище. Толстую женщину и татуированного мужчину, сиамских близнецов и тысячелетнюю мумию, извлеченную из гробницы в Древнем Египте. Еще у него был шпагоглотатель, пламяглотатель и очаровательная укротительница змей Марика. То есть у него был самый обычный передвижной балаган. Но теперь все должно было измениться. Мечты Ласло были близки к воплощению. Он съездил в Швейцарию, чтобы посмотреть на выступление артиста, о котором слышал раньше. Номер его заключался в следующем. Исполнителю надевали наручники, завязывали глаза, помещали его в небольшой ящик, который вкладывали в ящик больших размеров, и все это опускали в бассейн с водой. По телефону рассказ об этом звучал как фантастика, но когда Ласло прилетел в Швейцарию, он обнаружил, что тут существуют некоторые технические проблемы. Исполнителю требовалось 30 минут, чтобы благополучно выбраться из своего ящика, но ни одна аудитория в мире не стала бы ждать 30 минут, глядя на бассейн с водой. Придя к выводу, что его поездка оказалась напрасной тратой времени, Ласло решил убить время до отлета самолета и поехал в туристическую поездку на автобусе. И оказалось, что эта поездка изменила его жизнь. Вместе с другими пассажирами автобуса он наблюдал взрыв. Они поспешили к месту катастрофы, чтобы помочь оставшимся в живых, так как сначала подумали, что это потерпел аварию самолет. Но то, что они увидели, было невероятным. Без сомнения, это была летающая тарелка, а в ней находились 2 странных маленьких тела. Все пассажиры уставились на летающую тарелку, а Ласло обошел ее вокруг, неожиданно остановившись в изумлении. Примерно в 10 футах позади разбитого корабля На земле лежала оторванная рука с 6 пальцами, 2 крайних из которых были большими. Даже не думая о том, что он делает, Ласло вытащил носовой платок, завернул в него руку и сунул ее в свою сумку. Сердце его бешено колотилось. Теперь он обладал настоящей рукой внеземного пришельца. Теперь он может забыть о толстых женщинах, татуированных мужчинах, шпагоглотателях и пламяглотателях, думал он. «Прошу сюда, леди и джентльмены. Сейчас вы увидите то, что никто никогда не видел раньше. Вашему вниманию предстанет самый удивительный предмет во Вселенной. Это не животное, не овощ, не минерал. Так что же это? Это останки внеземного пришельца, существа из космоса. Это не научная фантастика, леди и джентльмены. Это вполне реальная вещь. За 500 форинтов вы сможете сфотографироваться вместе с...» Ласло надеялся, что фотограф, который снял их рядом с разбитым космическим кораблем, сдержит свое обещание и пришлет фотографии. Тогда он сможет выставить их во время следующего выступления. Он страстно желал поскорее вернуться в Венгрию и начать осуществление своих планов. По приезде домой Ласло развернул носовой платок и заметил, что рука усохла и сморщилась. Но когда он отмыл ее от грязи, рука, к его великому удивлению, восстановила свою первоначальную форму. Ласло спрятал ее в безопасное место и заказал стеклянный контейнер со специально встроенным увлажнителем. Он собирался объехать со своим балаганом всю Европу, весь мир. Будет устраивать выставки в музеях, частные показы для ученых, а может и для глав государств. И все будут платить ему. Впереди его ждет нескончаемый поток денег. Он никому не рассказывал о своей удаче, даже своей любимой Марике, маленькой танцовщице, работающей с кобрами и болотными гадюками, самыми опасными змеями. Конечно, ядовитые железы у змей были удалены, но публика не должна была знать этого. И поэтому Ласло держал еще кобру, у которой не были удалены ядовитые железы. Он бесплатно демонстрировал публике, как ядовитая кобра убивает кроликов. Поэтому неудивительно, что публика замирала от страха, наблюдая, как змеи обвивают полуобнаженное тело Марики. 2 или 3 раза в неделю Марика проводила ночь с Ласло в палатке. Она как раз была у него в прошлую ночь, и Ласло до сих пор чувствовал усталость от бурных любовных ласк. Его мысли были прерваны визитом незнакомца. «Мистер Бушфекета?» «Да, это я. Чем могу служить?» «Вы недавно были в Швейцарии». Ласло моментально насторожился. «Неужели кто-то видел, как я взял руку? А в чем дело?» «Вы ездили на туристическом автобусе в позапрошлое воскресенье?» «Да», — осторожно ответил Ласло. Роберт облегченно вздохнул. Наконец, все было кончено. Он нашел последнего свидетеля. Он взялся за невыполнимое задание и успешно выполнил его. Ведь он ничего не знал о свидетелях. Никто они, ниоткуда. Но все-таки он нашел их. Роберт почувствовал, что с его плеч свалился огромный груз. Теперь он свободен, он вернется домой и начнет новую жизнь. «А почему вас интересует моя поездка, мистер?» «Это теперь не так важно», — заверил его Роберт. И действительно, так оно и было. «Я интересовался вашими попутчиками, мистер Бушфекета. Но теперь я думаю, что у меня есть вся необходимая информация и...» «О, я могу вам рассказать о них», — сказал Ласло. «Там были итальянский священник из Орвиетта, немец, кажется, профессор химии из Мюнхена, русская девушка, которая работает библиотекарем в Киеве, владелец ранчо из Вакко, штат Техас, канадский банкир из Форт-Смита и какой-то лоббист по имени Паркер из Вашингтона». «Боже мой», — подумал Роберт, — «если бы я первым нашел его, то сэкономил бы уйму времени. Удивительный человек, запомнил всех пассажиров». «У вас прекрасная память», — сказал Роберт. «Да», — улыбнулся Бушфекета. «О, там была еще одна женщина. Русская?» «Нет, другая женщина. Высокая, стройная, в чем-то белом». Роберт задумался. Никто из других свидетелей не упоминал об этой женщине. Вы, наверное, ошибаетесь?» «Да нет, не ошибаюсь», — настаивал Бушфекета. «Там было две женщины». У Роберта все это как-то не укладывалось в голове. Ее там не могло быть. Но Ласло продолжал настаивать на своем. «Когда фотограф снимал нас на фоне НЛО, она стояла прямо рядом со мной, очень красивая». Он помолчал. «Самое интересное, что я не помню, чтобы видел ее в автобусе. Наверное, она сидела где-то сзади. Помню, что она выглядела очень бледной, я даже немного встревожился за нее». Роберт нахмурился. «А когда вы вернулись в автобус, она поехала с вами?» «Надо подумать. Да нет, не помню, чтобы видел я ее потом, но, возможно, я был слишком возбужден увиденным и не обратил внимания». «Что-то здесь не сходилось. Разве могло оказаться 11 свидетелей вместо 10? Надо будет выяснить это», — подумал Роберт. «Благодарю вас, мистер Бушфекета. Рад был помочь». «Желаю удачи». «Спасибо», — усмехнулся Ласло. Ему не нужна была удача. Не нужна теперь, когда он обладал настоящей рукой пришельца из космоса. Вечером Роберт Беллами сделал последний звонок генералу Хиллиарду. «У меня есть его имя. Его зовут Ласло Бушфекете, владелец балагана в Шопране в Венгрии. Это последний свидетель?» Роберт замялся на секунду. «Да, сэр». Он хотел было рассказать о восьмой пассажирке, но решил не делать этого, пока не проверит. Очень уж неправдоподобным казалось ему ее присутствие. «Благодарю вас, командир. Отличная работа». «Телеграмма, молния, совершенно секретна. АНБ, заместителю директора службы безопасности Венгрии. В одном экземпляре. Только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». 10. Ласло Бушфекете, Шопрон. Конец». Они пришли ночью, когда балаган был закрыт, а спустя 15 минут ушли так же тихо, как и пришли. Ласло Бушфекета снилось, что он стоит у входа в большой белый шатер и смотрит на громадную очередь, стоящую в кассу за билетами по 500 форинтов. «Проходите прямо сюда, друзья. Посмотрите на настоящую часть тела пришельца из космоса. Это не рисунок, не фотография, а настоящая рука настоящего пришельца. Всего за 500 форинтов вы увидите незабываемое зрелище». Потом он лежал в кровати с Марикой, они оба были обнажены. Он чувствовал, как ее соски упираются в грудь. Марика ласкала его. Он ощутил восставшую плоть, протянул руки к Марике, но руки схватили что-то зеленое и скользкое. Он проснулся, открыл глаза и закричал, и в этот момент кобра ужалила его. Его тело нашли на следующее утро. Клетка с ядовитой коброй оказалась пустой. Телеграмма «Молния». Совершенно секретно. Служба безопасности Венгрии, заместителю директора АНБ. В одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». 10 номер. Ласло Бушфекета, Шопрон уничтожен. Конец. Генерал Хиллиард снял трубку красного телефона. «Янус, я получил последнее сообщение от командира Беллами. Он нашел последнего свидетеля. Обо всех свидетелях мы позаботились». «Отлично. Я проинформирую остальных. Хочу, чтобы вы занялись заключительной частью нашего плана. Займусь немедленно». Телеграмма «Молния» совершенно секретна. АНБ, заместителям директоров служб безопасности Италии, Великобритании, США, СССР, Швейцарии, Канады, Германии, Венгрии. В одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». Номер 11. Командир Роберт Беллами уничтожить. Конец. Книга вторая. Жертва. День 15. Роберта Беллами одолевали сомнения. Неужели был еще 11-й свидетель? А если так, то почему никто из других пассажиров даже не упомянул о нем? Клерк, который продавал билеты на туристический автобус, знал только о 7 пассажирах. Роберт был убежден, что владелец балагана из Венгрии ошибся и может просто проигнорировать его слова, сочтя их вымыслом. Но Роберт был слишком дисциплинированным и не мог позволить себе этого. Слова Бушфекета необходимо проверить. Но как? Роберт подумал о Гансе Беккермане. Водитель автобуса точно должен это знать. Он позвонил в Sunshine Tours, но контора была закрыта. В телефонном справочнике не было номера телефона Беккермана. Роберт решил вернуться в Швейцарию и все выяснить на месте. «Нельзя оставлять белых пятен», — подумал он. В Цюрих он прилетел поздно ночью. Воздух был свежий и морозный, светила полная луна. Роберт взял на прокат автомобиль и отправился уже знакомой дорогой в маленькую деревушку Каппель. Проехав мимо церкви, он остановил машину перед домом Беккермана, убежденный, что явился сюда в погоне за призраком. Света в доме не было, Роберт постучал в дверь, подождал, снова постучал, чувствуя, что начинает замерзать на холодном ночном ветру. Наконец, дверь отворила госпожа Беккерман, одетая в линялый фланелевый халат. «Что вы хотите?» «Вы помните меня, госпожа Беккерман? Я репортер, который пишет статью о Гансе. Прошу прощения, что беспокою вас так поздно, но дело очень важное, и мне надо поговорить с вашим мужем». Его слова были встречены молчанием. «Госпожа Беккерман? Ганс мертв». Роберт почувствовал, как по телу пробежала дрожь. «Что? Мой муж мертв? Мне очень жаль, как это случилось». Его машина сорвалась с обрыва. Голос ее был полон горечи. Эти проклятые полицейские сказали, что он накачался наркотиками. «Наркотиками? У меня язва, но доктора не могут даже прописать мне лекарства, чтобы снимать боль. У меня на них аллергия». «Полиция сказала, что это был несчастный случай». «Да». «А вскрытие делали?» «Делали и обнаружили в организме наркотики. Чушь какая-то». Роберт не знал, что ответить. «Мне очень жаль, госпожа Беккерман. Я...» Дверь закрылась, и Роберт остался один в холодной ночи. Одного свидетеля нет. Точнее, уже двух. Лесли Модершетт погиб при пожаре. Роберт стоял и размышлял. Два свидетеля мертвы. Ему вспомнились слова инструктора с фермы. «Сегодня я хотел бы обсудить с вами еще одну вещь. Случайное совпадение. В нашей работе его не бывает. Обычно такое совпадение означает опасность. Если вам несколько раз попадается один и тот же человек или автомобиль, то лучше спасайте свою задницу. Возможно, что вы влипли». «Возможно, что вы влипли». Роберта раздирали противоречия. То, что произошло, должно было быть совпадением, но... Надо проверить этого загадочного пассажира. Первый звонок он сделал в Канаду, в Форт Смит. Ему ответил расстроенный женский голос. «Да?» «Уильяма Манна, пожалуйста». Он почувствовал, что женщина плачет. «Прошу прощения, но мой муж... Его больше нет с нами». «Я не понимаю вас. Он покончил жизнь самоубийством». «Самоубийством? Этот практичный банкир, черт побери, что происходит? То, о чем он подумал, было невероятным, но Роберт начал звонить по всем телефонам. «Профессора Шмидта, пожалуйста». «О, профессор погиб во время взрыва в лаборатории. Я хотел бы поговорить с Дэном Уэйном. Очень жаль, его призовой жеребец затоптал его насмерть. Ласло Бушфекета, пожалуйста». «Балаган закрыт, а Ласло мертв». «Фрица Манделя, пожалуйста». «Фриц погиб в результате несчастного случая. Сигнал тревоги уже звучал в полную силу. Ольгу Романенко». «Бедная девушка, она ведь была так молода». «Я хотел бы узнать, как состояние отца Патрини». «Его бедная душа отошла во сне в мир иной». «Я хотел бы поговорить с Кевином Паркером». «Кевина убили». «Мертвы». Все свидетели мертвы, а ведь именно он установил их и разыскал. Почему он ничего не знает о том, что происходит? Да потому что эти ублюдки ждали, пока он уедет из страны, а уж потом казнили его жертв. Но ведь он докладывал только генералу Хиллиарду. Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще знал об этом задании. Вы каждый день будете докладывать мне лично. Они использовали его для поиска свидетелей. Что же стоит за всем этим? Отто Шмидта убили в Германии, Ганса Беккермана и Фрица Манделя в Швейцарии, Ольгу Романенко в СССР, Дэна Уэйна и Кевина Паркера в Америке, Уильяма Мана в Канаде, Лесли Бушфекета в Венгрии. Это значит, что к этой операции причастны службы безопасности всех этих стран. Кто-то на очень высоком уровне решил, что свидетели падения должны умереть. Но кто и почему? Это международный заговор, и я оказался в самом его центре. Роберту трудно было поверить, что его тоже собираются убить. Ведь он был одним из них, но пока он не убедился в этом, рисковать не стоило. Первым делом ему нужно было обзавестись фальшивым паспортом. А это означало, что надо лететь в Рим к Рикко. В самолете, следующем в Рим, Роберт не позволял себе уснуть. Он не думал, что так устал. Напряжение последних 15 дней и бесконечные перелеты совершенно измотали его. Самолет приземлился в аэропорту Леонардо да Винчи, и первым, кого увидел Роберт, выйдя в зал аэропорта, была Сьюзан. Он остановился потрясенный. Сьюзан стояла спиной к нему, и на какое-то мгновение он подумал, что ошибается, но потом услышал ее голос: «Спасибо, меня ожидает автомобиль». Роберт подошел к ней. Она повернулась и в изумлении уставилась на него. «Роберт, вот так совпадение. Прекрасный сюрприз». «Я думал, что ты в Гибралтаре», — сказал Роберт. Сьюзан улыбнулась. «Да, мы едем туда, но у Монте здесь какие-то дела. Мы улетаем вечером, а что ты делаешь в Риме?» «Спасаю свою жизнь. Завершаю работу. Это мое последнее задание, дорогая. Я увольняюсь со службы. Теперь мы все время сможем быть с тобой вместе, и уже ничто не сможет снова разлучить нас. Бросай Монте и возвращайся ко мне». Но Роберт не смог заставить себя произнести эти слова. Она была счастлива в своей новой жизни. «Оставь ее в покое», — подумал Роберт. Сьюзан внимательно посмотрела на него. «Ты выглядишь усталым». Он улыбнулся. «Пришлось немного помотаться». Они посмотрели друг на друга. Их все-таки тянуло друг к другу. И в памяти еще сохранился огонь желаний, смех, тоска по любимому. Сьюзан взяла его за руку и нежно произнесла: «Роберт, о, Роберт, я хотела бы, чтобы мы...» «Сьюзан». И в этот самый момент подошел плотный мужчина в шоферской форме. Машина подана миссис Бэнкс. И после его слов что-то оборвалось. «Спасибо», — ответила Сьюзан шоферу и повернулась к Роберту. «Прости, но мне пора. Пожалуйста, береги себя». «Обязательно». Он посмотрел ей вслед. Ему так много хотелось сказать ей. Было очень приятно снова увидеть ее, но что-то во всем этом настораживало его. «Ну, конечно, случайное совпадение, еще одно случайное совпадение». Он взял такси и поехал в отель «Хаслер».